Глава 9. Было срочно назначено заседание Совета Безопасности. На нем присутствовали премьер-министр, министры силового блока, иностранных дел и другие представители высшей власти. Президент вошел последним. Министр внутренних дел докладывал об обстановке в стране. Пенсионеры бунтуют, собираются в большие группы, перекрывают дороги, мешают работать органам власти, блокируя здания администрации. Мы пытаемся их разгонять, но их становится все больше и больше. В Кургане толпа окружила здание городской администрации. Полиция попыталась оттеснить пенсионеров. Один старик упал, ударился головой о землю. «И что случилось?» — спросил премьер-министр. «Пенсионер умер. В городе возникли беспорядки. Пришлось вводить Росгвардию». Президент обратился к премьер-министру. «Почему люди недовольны? В чем дело?» Тот, растерявшись, начал оправдываться. «В казне нет денег. Пришлось напечатать дополнительно 1 000 000 000 000 рублей. Не выросла инфляция. А что оставалось делать? Не сокращать же зарплаты и пенсии?» Тихомиров задумался. «Вам, министр МВД, категорически запрещаю применять силу против пенсионеров. Надеюсь, вы меня поняли? Все свободны. Министр финансов, останьтесь, пожалуйста». Все вдруг увидели в мягком, интеллигентном человеке жесткого президента и, сравнивая его со старым руководителем страны, для себя отметили: «С этим лучше не шутить». Тихомиров сидел напротив министра финансов. «Андрей Николаевич, почему у нас казна пустая?» «Ну, Сергей Иванович, сейчас такая ситуация, цены на нефть упали, нет налогов». Главный финансист страны явно волновался. «Скажите мне, как так получается, что государство получило прибыль в 30 000 000 000 рублей, а в бюджет вместо этой суммы поступило всего 20? Министр финансов весь похолодел. «Откуда он узнал про это?» «Андрей Николаевич», — продолжил Тихомиров, «я вам даю срок 3 месяца, чтобы минимум 5 000 000 000 изыскали. Лично с вас спрошу. И больше никакой эмиссии без моего личного разрешения. Надеюсь, на эту тему мы больше не будем разговаривать. Спасибо, Андрей Николаевич. Идите, работайте». Холодный пот выступил на лбу у министра финансов. Президент понимал, назревает социальный бунт. Он не осуждал людей, все претензии предъявлял себе. «Я президент и несу персональную ответственность за жизнь каждого человека в стране. Надо действовать энергично».